Домой. Они шли по узким улочкам Парижа в кофейню. Отису и Оливии пришлось отлучиться, чтобы выслушать напутствующую речь и получить никому не нужные бумажки. Отису так или иначе было приятно, он был там единственным, кто искренне улыбался. Оливия не стала вновь напоминать о бесполезности этих наград, однако не только заслуженное третье место радовало Отиса, но и неожиданный сюрприз Оливии. Он даже в самых смелых фантазиях не мог допустить, что к нему вернется мама. Конрад на трибунах или Виолет, сбежавшая из психушки, и то казались более правдоподобными вариантами. Поступок отца подкосил уверенность в ее выздоровлении. А теперь посмотрите на них. Они на улице. Вместе. Отец никак не мог от нее отлипнуть. До сегодняшнего дня он и не понимал, насколько сильно соскучился. Их странная компания, которая состояла из дипломированного и мнимого психотерапевтов, больного и почти больного пациента, наконец дошла до кафе. Отис взглянул на вывеску и слегка запаниковал. Это не забегаловка, в которую они ходили со Стефаном. Тут ему даже не стоило пытаться заплатить за себя. Если повезет, он закажет здесь кофе и при этом не продаст на черном рынке почку. Он уже отвык есть что-то, кроме заварной картошки. Они решили пообедать внутри, чтобы Отис и Оливия не заболели после бега. Тем более начинающийся декабрь давал о себе знать. Выбрав столик, принялись изучать меню. Отис нашел кофе за 5 евро и начал благодарить всех индийских богов за удачу, а мама, то и дело улыбаясь, смотрела на него. От нее что-то скрывать было бесполезно. «Месье Ривиаль, если ваше паническое состояние связано с ценами в этом заведении, прошу не беспокоиться. Вы сегодня хорошо постарались, и мне бы хотелось отметить ваши заслуги и стимулировать к дальнейшим победам, поэтому не стесняйтесь и не вынуждайте меня заказывать еду, которая может вам не понравиться». Доктор Корен поднял глаза и пристально посмотрел на Отиса. Оливия сделала то же самое. Странная семейка. Отис чувствовал себя лягушкой на операционном столе. Студенты склонились над бедным трупом, смеялись над ним и издевались. «Достоверный источник указывает на вашу гипертрофированную любовь к яблокам и картофелю. Не могу найти здесь блюдо, соединяющее эти два продукта. Облегчите нам жизнь». «Знаю ваш источник». Он бросил быстрый взгляд на Оливию. «Дорогой доктор Корн щедро решил отметить твои заслуги, не стоит проявлять неуважение. И почему ты сидишь так криво?» От этих маленьких придирок Отис снова чуть не пустил слезу. Мама впервые за последние несколько лет смогла сказать предложение, не включающее в себя религиозные цитаты. Отис заворчал и сел прямо, был у него хороший пример плохой осанки. «Тогда зовите официанта. Я хочу картошку в любом виде, 2 жареные куриные ножки, нет, 3, яблочный сок и сырный суп». Оливия громко засмеялась, привлекая внимание, ее отец улыбнулся и позвал официанта. Отис не мог вспомнить, когда в последний раз обедал не с жженными продуктами, а курица. В его университете курицу подавали в виде грудинки или крыльев. Белое мясо Отису не нравилось, а крылья стоили так, будто их вырвали у ангелов. Ножки. О них бедный студент мечтал так же сильно, как о том, чтобы снова увидеть Конарда. 3 попытки приготовить их самостоятельно привели к потере 70 евро – и на этом его кулинарные изыски с курицей перешли в раздел мечтаний. Он всегда покупал завариваемый картофель и лапшу со вкусом курицы. День был чересчур хорош. Он занял 3-е место, увиделся с мамой и теперь поест настоящей курицы. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. «Дорогой, ненормально так радоваться курице. Ее готовить очень просто». Мама улыбнулась и отложила меню в сторону. Лицо Отиса слегка дернулось, он приложил усилия, чтобы промолчать. Всю его жизнь готовила мама, потом бабушка. Сам же Отис не притрагивался к плите до того рокового дня. Как выяснилось, стоило быть посообразительней. «Ага, а вот не дожарить очень просто. В последний раз курица чуть не убежала со сковороды. Они представляют собой прямо выход из дьявольского пекла». Там еда или сгорает до углей, либо остается сырой. Готовь, как хочешь. Отис не переставал следить за официантами, а Оливия все никак не могла успокоиться. Старшекурсники рассказывали, что летом они жарят мясо во дворе. «Сварил бы чего, воду в кастрюле намного проще контролировать». Мама продолжала улыбаться. Отису нравилась эта непринужденная беседа, он вспомнил рис, перловку и понял, что не такая уж вода и контролируемая. Он обреченно выдохнул и серьезно посмотрел на женщину. «Мам, смирись, я не умею готовить». Когда официантка появилась с едой на подносе, он потерял связь с мозгом, желудок начал диктовать свои права. Отис вспомнил о пшенной каше дома и снова поблагодарил богов за удачу. Все ели молча, точнее, он ел молча. Отис так сосредоточился на еде, что не обращал внимания на тихое обсуждение его манер между отцом и дочерью. За последнее время он привык к неуместным комментариям Оливии по поводу каждого момента его жизни. Тем более доктор Корн платил за курицу, поэтому Отис был готов позволить облить себя помоями. Женщина с грустью наблюдала за сыном. Ее руки время от времени незаметно дрожали. Незаметно для всех, кроме доктора Корена. Когда с едой было покончено и тарелки сменились чашками с чаем, Отис смог снова подключить мозги. «Ты сегодня завалил меня вопросами. Но если бы я только знала, как тебя заткнуть. Оказывается, курица творит чудеса». Оливия ткнула в него пальцем и скривила губы. «Слышал бы ты эти конструктивные вопросы, пап. Он очень умело ставит ими в тупик. Просто у месье Ревиаля математический склад ума. Ему легче работать по факту, задавать конкретные вопросы. Правильный вопрос и честный ответ для него важнее золота. По крайней мере, хочется в это верить. Так или иначе, мы не стали преждевременно обнадеживать месье Ревиаля и лезть в его и так непростую жизнь». Доктор аккуратно отпил кофе и улыбнулся. Оливия притихла. «Нам нужно было получить данные стандартных тестов, чтобы констатировать у вашей мамы ремиссию. Так вот, почему ты подошла ко мне?» Оливия сдержанно улыбнулась, но так и не подняла на него глаза. «Неужели она стеснялась? Твой отец взялся за... случай с моей мамой?» «Нет, месье Ревиаль. Моя дочь подошла к вам, потому что, несмотря на рисуемую маску придурковатости, она крайне добрый человек, который сует свой нос в мой дипломат. Ее желание помогать людям иногда переходит все границы. Я взялся за вашу маму еще летом. Разрешите говорить прямо, крайне тяжелый случай. Пациент отказывался выходить на контакт с кем-либо, кроме своих вымышленных образов». Мама Отиса сохраняла спокойствие, стойко слушая вердикт доктора. Со временем практически ежедневная психотерапия принесла свои плоды. Улучшения наметились к середине октября. Это, сказать честно, слегка удивило меня. «Но почему Оливия решила вмешаться?» «Не понимаю». Отец посмотрел на дочь, она отвернулась в сторону. Видимо, у кого-то был не самый приятный разговор по этому поводу. «Можете сказать правду?» «Думаю, у меня достаточно сил принять ее, доктор Корен». «Полностью с этим согласен, но давайте по порядку». Доктор размеренно пил кофе и смотрел на Отиса оценивающим взглядом. Парень определенно нравился ему, доктор любил сообразительных. Улучшения проявились в эпизодических воспоминаниях, и, как ни странно, в них были вы. Только к концу октября мы узнали ваше имя. С того самого момента моя дочь начала следить за вами». «Слышал, у вас была пара неприятных моментов в университете?» «Да, одна девушка приревновала меня к парню. Отис уже давно не скрывал свою ориентацию, он до сих пор помнил, как пообещал Госсу выйти из шкафа той злополучной ночью. Совершенно необоснованно. Он не обращал на нее внимания, в итоге из меня сделали боксерскую грушу. Если вы про мое психическое или физическое состояние, сейчас все хорошо». «Оливия рассказывала мне». «Вы не держите зла на ту девушку, похвальная выдержка и все прощения. Вынужден согласиться, вам не повезло встрять между двух огней. К сожалению, в жизни такое бывает». Оливия начала качать головой из стороны в сторону, доктор цокнул на нее, и она вновь уткнулась в свою кружку. Забавно наблюдать за такой покорной Оливией. «В некотором смысле я сейчас могу ее понять, но ревность — штука неприятная. Я вам как опытный человек говорю». Отис помахал ложечкой на манер Оливии, и девушка улыбнулась. «Мне одному здесь кажется, что такое ее поведение намного страннее, чем обычное. Давай, Оливия, начни снова доказывать, сколько цветов на хвосте единорога. Там 6 и точка. Единороги — это посланники гейского бога. Вернемся от сомнений в адекватности моей дочери к обсуждению вашей ситуации в семье». Мужчина вновь приструнил Оливию. «Причина, по которой моя дочь сунула нос не в свое дело — ситуация с Виолетт». Услышав это имя, Отис выронил ложечку, чудом не перевернув на себя чашку. Подробности этой истории знали только 2 человека — Гос и Отис. Больше никто не мог знать это имя. Он даже со Стефаном не произносил его вслух, боясь, что девушка материализуется перед ним. Его сознание затопила паника. После появления мамы он не сомневался, что и Виолетт может войти в это самое кафе. Отис медленно перевел взгляд с доктора на вход. Шли секунды, а сердцебиение в ушах все никак не утихало. Однако она так и не появилась. Отис смог вынырнуть из воспоминаний, лишь когда мама чуть сильнее сжала его руку. Время вновь сдвинулось с мертвой точки, он снова начал дышать. «Откуда вы знаете это имя?» «Не волнуйтесь. Этой пациентке предстоит остаться в стенах больницы до конца своих дней». Тут до Отиса начало доходить. «По вашему взгляду, могу предположить, что суть вам ясна. Она поступила ко мне на лечение несколько лет назад. К сожалению, она так и не смогла пройти ни один тест. Крайняя форма агрессии. Параноидальное мышление, желание все держать под контролем и развивающаяся шизофрения. Я бы ни за что не выдал эту информацию из-за правил этики, но каждый из этих недугов коснулся вас. Но я все равно не могу понять, каким образом вас свела судьба. Она бы ни за что не рассказала о том вечере в школе. Не думаю, что это помогло бы ей покинуть психушку». Отис посмотрел на Оливию, та почти уползла со своего стула в попытке сбежать. Ее телефон загорелся, и девушка отвлеклась на сообщение. «Ваша мама в процессе выздоровления упоминала о вас и Виолетт как о замечательной паре. Это было странно, учитывая ее длинный послужной список. Мы с дочерью начали копаться в бреду молодой девушки, наконец-то находя взаимосвязь. Сейчас мы точно не знаем, что именно творилось в тот год, но и 10-й доли достаточно». Доктор Корен улыбнулся, став мягче. Отис видел в нем недюжий опыт и профессионализм. Теперь ясно, почему Оливия так сильно гордилась им. «В итоге мы смогли понять, что вам тоже необходима помощь. Ну, вы стойкий молодой человек, и мое личное вмешательство вам не понадобилось. Надеюсь, моя дочь не сделала хуже». «Она была очень наглой, упертой, иногда вредной, пару раз пинала меня, часто лезла не в свое дело». Глаза Оливии расширились в ужасе. Отец кинул на нее убийственный взгляд, а Отис поспешил улыбнуться. «Ну, она появилась именно в тот момент, когда была нужна. Даже не знаю, где и как я был бы без ее вмешательства. Я очень ей благодарен. Думаю, вы не хотели бы открывать карты до тех пор, пока лечение не даст конкретных результатов». «Этот молодой человек спас тебя, Оливия». «Пап, ты понимаешь, я не могла не вмешаться. После того, как мы узнали о Виолетт, произошла ситуация с Моникой. Мне показалась отличной идеей купировать проблему на ранней стадии». Она благодарно улыбнулась Отису за поддержку, и было важно и приятно слышать эти слова. «Ты должна понять, тебе повезло. У месье Ревиаля сильный характер. Твоя работа здесь была другого характера, далека от профессиональной. Ты совершила то, что делают настоящие друзья. Окружила заботой, начала бороться с комплексами, мотивировала. Но нужно больше опыта, ты только начала учиться». Он пригрозил ей пальцем, впервые за вечер став настоящим отцом. Смотреть на притихшую Оливию было странно и весело. Теперь Отис знал к ней подход. «Хорошо, пап. А что в итоге? Вы сказали, что она останется в больнице до конца жизни. Отису было необходимо знать, что Виолетт не выберется из своей клетки. Он не переживет встречу с ней ни сейчас, ни когда-либо. Какие-то скелеты в шкафу необходимо просто запереть даже от себя». Он с любопытством смотрел на доктора, не надеясь на ответ. «Да, я так сказал. Мы применяли различные подходы, но ничего не дало результатов. Большую часть времени она находится в почти бессознательном состоянии. Я никогда не бросаю пациентов. «Никогда. Даже самые тяжелые случаи. Вам не стоит беспокоиться. Если изъявите желание знать про малейшие изменения в ситуации, я предоставлю информацию. Однако придется подписать документ о неразглашении». Отис кивнул. «Лучше и не придумаешь знать о местоположении Виолет. Отлично. У нее был брат, который принимал непосредственное участие. Гордода Отис боялся отнюдь не меньше. Женщина из столовой сказала, что он уехал на юг, но лучше бы его закрыли в комнате с мягкими стенами. Мы тестировали его. Он имеет повышенный уровень агрессии, и все, ему необходимо раз в месяц видеться со своим доктором. По опыту говорю, скорее всего, он сейчас сидит на седативных. Такой тип людей ищет в социуме цель и маниакально преследует ее. Совсем не удивлюсь, если он и имени твоего не вспомнит». Эти слова успокоили Отиса. Ему не очень нравилась идея оглянуться и вдруг со страхом наткнуться на друзей из прошлого. «Стефан нашел его, значит, и остальные смогут». Вот только сейчас доктор успешно развеял его страхи, и впервые за последние несколько лет Отис почувствовал облегчение. «О его передвижениях, к сожалению, не могу докладывать, однако мы можем попытаться оформить судебный запрет. Есть свидетели происшествия?» «Если для этого нужно будет встретиться с ним, к черту запрет». Отис активно замахал головой из стороны в сторону. Доктор лишь понимающе хмыкнул. «Нечего бередить старые раны». Отис был уверен, Гордод больше не появится в его жизни. «Получается, никого из моего прошлого, кроме Стефана, я больше не увижу. Реми, вам известно что-нибудь о нем?» «Ну, он поступил в португальский университет, у него там бабушка живет. Если я правильно поняла, на технический факультет. Исходя из анализа странички на Фейсбуке, он счастлив и возвращаться не собирается. Оливия не стала показывать профиль бывшего друга Отису. На сегодня достаточно призраков. Все, можешь расслабиться. Я даже не знаю, как вас благодарить. Вы и ваша дочь появились из ниоткуда и решили большинство моих проблем, вернули все на круги своя». Отис покраснел. «Вернули бы они еще Коннорда. Правда, не знаю, сколько раз мне нужно сказать спасибо. Еще этот обед. Благодарите мои принципы и французскую распределительную систему. Причина, по которой я беру космическую плату за свою работу в частных случаях – моя уверенность. Я занимаюсь этим всю жизнь, месье Ревяль. Если я начинаю дело, то довожу его до конца. Оливия говорила мне, что вы учитесь на факультете информационных технологий. Не кончился даже первый семестр. Сделайте из себя специалиста, идите к нужным людям, бейтесь до конца. Вы, я посмотрю, пытаетесь казаться посредственным, но меня не проведешь. Учитесь». «Месье Ревяль», — он взял театральную паузу в своей длинной речи, — «и бегайте. Видит Бог, это ваше занятие». «Хорошо. Если ты думаешь, что это красивый конец встречи, ты ошибаешься, жги, пап». Оливия вернулась к своему образу, отец лишь фыркнул. «Поговорим о вашей маме, месье Ревяль. Нужно знать, как выглядят первые звоночки наступающего кризиса. Ничего страшного, что мы говорим, будто вас здесь нет». Мужчина впервые осекся. «Нет, признать проблему — шаг к ее решению. Кроме сына и матери у меня никого не осталось. Мама сейчас очень стара, а мой сын — моя надежда». Мама тепло улыбнулась. «Как же Отис соскучился по ней». «Действительно соскучился». «Это верно. Итак, если вы замечаете, что у вашей мамы обострение, необходимо сразу звонить мне или Оливии. Не нужно ждать или надеяться на ошибку. Поверьте, самая большая ошибка – игнорирование и преуменьшение проблем. Я могу быть недоступен, но моя дочь, к сожалению, достаточно осведомлена, чтобы определить степень угрозы». Он посмотрел уже привычным осуждающим взглядом. «Самый первый и важный сигнал – долгое оцепенение и разговор с пустотой. Если вы увидите, что мама смотрит сквозь вас и не реагирует, звоните. Дальше будет хуже». «Вроде все предельно ясно», — Отис кивнул. «Очень надеюсь. Излишнее беспокойство пережить легче, чем последствия его недостатка». Доктор допил свой кофе. «Обычно все пытаются сделать вид, что не заметили, ждут того сигнала, а чайник уже давно кипит. Я слышал, что психологам изливают душу, а мне даже спросить нечего. Оливия аккуратно посмотрела на него испытывающим взглядом. Отис улыбался, поправлял свои чересчур отросшие волосы, сверкал радостными глазами, но девушка не верила. «Еще нет». Ситуация начала приобретать странный характер. Она совершенно не знала, что ей делать. «Доктор Корен, могли бы мы с сыном пройтись? Сейчас холодно для долгих прогулок, и, думаю, он устал. Хотелось бы обсудить некоторые личные дела, хотя вы мало чего не знаете», — женщина улыбнулась. Она все время хранила молчание и слушала, ее сердце разрывалось на куски. Миссис Ривиаль перевела взгляд с мужчины на сына и вновь улыбнулась. Отис запыхтел от переполняющих его эмоций. «Сходим, прогуляемся по парку. Поговорим. Думаю, вы ждали достаточно. Можете идти, счет оставьте на меня». Мужчина добродушно усмехнулся и вновь открыл меню. «Жду вас обоих через пару недель на приеме. Обсудим последние мелочи по терапии. Оливия отправит мое расписание. Увидимся на тренировке или в студии. Мы пока не определились с точной датой, но тренировки неприкосновенны. Вперед, чемпион!» Некоторые посетители вновь обернулись на нее, она снова заставила отца цокнуть. Отис с мамой поднимались со своих мест, попутно одеваясь. Уже на выходе он кивнул доктору и посмотрел на Оливию. «Пока». Она помахала ему рукой. Оливия смотрела на Отиса и его маму через витрину кафе и улыбалась, всем своим естеством чувствуя приближающуюся взбучку от отца. Да, они договорились показать маму Отису сегодня, но что-то, как всегда, вышло из-под контроля. Отец заказал пирожные и еще кофе, они сидели в приятной симфонии звуков кафе. Девушка продолжала смотреть в окно и не могла перестать думать об Отисе. Непередаваемое чувство переполняло ее изнутри. Большую и самую главную работу, конечно, сделал отец, но быть причастной к воссоединению семьи оказалось безумно приятно. Она облегченно вздохнула. В этот момент отец снял очки и протер глаза, Оливия съежилась, понеслась. «Вот ради такого и становишься доктором». Начало порицания оказалось странным. «Я не собираюсь ругать тебя. Ты действовала не как психиатр, а как друг. Я уже говорил это сегодня. Мы подобрались к опасной черте, но не перешли ее. Нет смысла тратить нервы тебе, и мне известно, что они не бесконечны». Я слышала такую фальшь в его словах. Она подняла свои глаза на мужчину. «Когда он сказал, что ему нечего спросить. Мне кажется, его мама тоже заподозрила неладное. Ситуация с Конрадом роковая. Он первая любовь Отиса, первый, кто при любой возможности вступался за него. Конрад — важный человек в его жизни, даже не как партнер, а как друг. Месье Легран сам по себе роковой, мы оба знаем это. Я удивлен твоей выдержкой, Оливия. Вырулила ты знатно. Как доктор, я даже в смятении. Нужно ли Отису видеть Конрада и лучше переехать на другой конец континента?» Он начал перемешивать сахар в кофе и с грустью посмотрел на пирожное. «В нашей жизни всегда будет человек, который занимает в ней исключительное положение». «Я понимаю, пап. Ты говоришь о маме, верно?» Мужчина кивнул. Девушка поникла. «Я очень по ней скучаю». «Я тоже, дорогая. Я тоже». Мужчина посмотрел за окно. «Сейчас все сложилось удачно, концы сошлись. Для Отиса ты теперь важный друг. Ситуация с месье Леграном должна решиться без нашего вмешательства. Тут проблема другого характера. Там нужен психолог, и пока месье Легран сам не придет, мы не сможем ему помочь. Не имеем права. Скажи, что понимаешь это». «Я понимаю. Я не буду вмешиваться, обещаю». Она глубоко вздохнула. «Мне просто больно смотреть, как Отис постоянно оглядывается, смотрит в толпу. Сегодня ты же видел? Он лишь на секунду бросил взгляд на трибуну, и это стоило ему второго места, а может и первого. В его голове до сих пор сидит образ Конрада». Она горько усмехнулась. «И знаешь, что меня бесит больше всего?» «Что?» «Ему хватило этой секунды, чтобы найти Конрада». Они медленно прогуливались по вечернему Парижу. Уже полчаса каждый пытался найти слова, чтобы начать разговор. Отис не мог понять, как ему поведать о Коннорде и вообще о том, что произошло за это время. Рассказ о соседе он решил все же отложить до лучших времен. На сегодня тяжелых разговоров достаточно. Он бы не отказался от обычного разговора на обычные темы. Может, Отису стоило потравить пару баек о сожженном рисе, о Джеймсе, о студии. Его жизнь начала наполняться чем-то особенным. Он перестал быть заводной куклой с поломанным прошлым. Недавно он снова чуть не подрался с Ру из-за ненастоящих денег, облил Макса кофе, помогал Джеймсу поднять просмотры на Ютубе. И как он жил без всего этого? «Как тебе с бабушкой? Она женщина старой закалки». Вот такой нейтральной темы ждал Отис, но это почему-то слегка шокировало его. Он начал вспоминать жизнь с бабушкой. «Она очень закрытый человек. Не думал, что существуют французы, которые не любят поболтать. По этой причине она сразу приняла Госса. Такой дружбы даже у меня с ним не получилось». Отис улыбнулся. Они могли сидеть и смотреть телевизор в тишине, пока тот болтал на заднем фоне. Никто не обращал на него внимания. Самой большой проблемой был сон на диване и однокомнатная квартира. А так, ба, ничего. «Мне так стыдно». «Что? Почему?» Отец даже не успел сообразить, о чем говорит мама. «За отсутствие в самый сложный период твоей жизни. Ты окончил старшую школу, самостоятельно поступил в университет. Крутишься, как белка в колесе. Экономишь, вероятно, на всем подряд. Ты с такой жадностью ел сегодня. Будет непросто выкинуть это из головы». Она опустила глаза. «И больше всего меня пугает собственное равнодушие. В какие-то моменты я вообще забывала, кто я, что у меня есть сын. И вот я очнулась, а прошло несколько лет». «Ты должна знать, мам, я никогда не винил тебя. В те мимолетные дни просветления за прошедшие несколько лет я видел в твоих глазах боль, сожаление и вину». Отец не знал, надо ли упоминать отца. Эта тема стала еще одним табу. С другой стороны, сегодня день откровений. Ты не бросала и не забывала обо мне по своей воле. А вот отец, да, и в здравом рассудке, и с возможностью забрать меня в Бельгию. Сейчас я рад, что получилось так, как получилось. Но тогда хотелось бы мне быть настолько доброй, как ты, Отис. Доктор Корен прав, твоему прощению нет предела. Женщина вдруг перешла от расслабленного и умиротворенного состояния к отстраненности. Он бросил меня, и не поверишь, я понимаю, почему. Но какое право он имел бросать своего сына? Я вспоминаю, как он держал тебя на руках и улыбался. Такое я простить не могу. И что ты планируешь делать? Отец натянулся, как струна. Я не хочу видеть его. Не думаю, что смогу оставаться таким хладнокровным, каким необходимо. Отис, думаю, тебе и не придется. Для начала я хочу развестись и вернуть свои деньги за квартиру. Улыбнулась мама. Когда я заболела, он под шумок все провернул. Меня же не сразу положили в больницу. Доктор Корен поможет оформить нужные бумаги. Зачем тебе встречаться с ним? Разве это не причинит тебе боль? Прошло так много времени. Он был поражен решимостью мамы. Это было чем-то похоже на месть. А еще он восхитился ее бесстрашием. Смог бы Отис с такой же непоколебимостью посмотреть Коннорду в глаза. Я бы все отдала, чтобы увидеть его лицо, когда к нему придет повестка в суд. Если он решил оставить своего сына без дома, пусть еще раз подумает. Я хочу вложить эти деньги в твое будущее жилье. Она посмотрела на витрину магазина косметики. Мой разум наконец-то в моих руках, и теперь все поменяется. Моя голова идет кругом, стоит вспомнить, через что тебе пришлось пройти за все это время. Ты такой замечательный, Отис. Я очень горжусь тобой. Ох, ну, ма, хватит заставлять меня краснеть. Справлялся. Я получил не такую плохую стипендиальную поддержку. Не разгуляешься, конечно. Курицы не купить, и пюре только заварное. Но смотри, я живой и похудел лишь на 2 килограмма. Отис не мог и не собирался сдерживать улыбку. Неужели он впервые за несколько лет счастлив? И кто теперь прав? Виолет. И то, думаю, потерял их из-за секции. Как же ты сегодня быстро бежал. Я была потрясена. Правда. Не верится, что ты и месяц не отзанимался. Оливия хорошая девушка, ее отец строг с ней, но не мне судить. Я понимаю и принимаю твою любовь к парням, Отис. На фоне того, что произошло, это пока самая нормальная вещь. Спасибо. В средней школе осознание пришло не сразу. Я так не хотел вас расстраивать, правда. Только к выпускному классу мне стало понятно, что я имею право на существование. Отис говорил это с такой легкостью и открытостью. Мама была права. Его любовь к парням кажется такой обыденной после всего этого. Знаешь, ее слова глубоко и надолго засели в моей голове. Последствия того вечера начали по-настоящему рассасываться лишь месяца два назад. «Как думаешь, Отис, ты сможешь мне рассказать об этом?» Женщина посмотрела в зеленые глаза сына. «Не сейчас, когда-нибудь». «Да». Отис и правда нашел себе силы поделиться событиями прошлых лет. Он был рад, что его не заставляют выкладывать все здесь и сейчас. Понадобится еще много времени для полного смирения, но он чувствовал, что готов к этому. Счастливое стечение обстоятельств, появление Оливии в его жизни. Все это казалось невероятным. После разговора с семьей Корн в его голове все стало на места. Раскрылась истинная причина появления девушки, ее альтруистические желания. Отис смотрел на вечерний Париж и не мог представить ситуацию, где бы чувствовал себя еще более счастливым. Что должно произойти? Однако мама и тут решила превзойти себя, она замедлила темп. «Где ты планируешь быть на праздниках?» Отис со всей беготней не заметил, как стремительно надвигалось Рождество. Мама, как и сказал доктор, избегала этого слова. Он планировал заехать к бабушке, поздравить, и на этом все. Он и подумать не мог о другом варианте. Его звали в студию, но в этот день ему было не до веселья, хотелось побыть одному. «Не знаю еще. Меня позвали друзья, но идти не особо хочется. Мы всегда так душевно сидели дома в этот день. Слишком много воспоминаний». Отис пнул камушек на дороге, не поднимая взгляд. «А что?» «Неделю-полторы я поживу у мамы, но я начала поиски съемной квартиры. У меня есть некоторые сбережения, если бы я успела к этому дню, не хотел бы провести его со мной». Сердце Отиса затрепетало от радости. Лучшего предложения и быть не могло. «Позови парочку друзей, Оливию, Джеймса, Госса, кого-нибудь еще. Мне будет приятно познакомиться с ними поближе. Хочу наверстать упущенное». «Ну, Джеймс точно придет, он не сможет попасть домой до января. Насчет остальных спрошу. Оливия слишком популярна, чтобы сидеть на одном месте». Он вспомнил ее подписчиков на Facebook. «Вот где в рождественскую ночь будет твориться вакханалия. Это невероятно. Я уже жду не дождусь праздничного ужина. Но мы же будем избегать опасных тем. А у нас есть выбор. На фоне всего этого мне еще один вопрос». Мама задержала дыхание. «Когда я все же смогу разобраться с твоим отцом, это будет не скоро. Ты вернешься жить ко мне? Если ты хочешь пожить отдельно, я пойму. Общежитие оплачено до конца года, но вдруг нам повезет. Я так скучала по тебе. Отис, ты серьезно думаешь, я выберу маленькую комнатку в общежитии, ужасную плиту, комендантские часы, тараканов вместо жизни с тобой? Нам стоит возвратиться к доктору Корону, ты не в себе. Мам, это восхитительная идея». Отис посмотрел на часы и раздраженно выдохнул. «Очень не хочется уходить, но у меня слишком много дел. Придется, наверное, полночи сидеть над задачами. Еще и первая пара. Если я вновь усну на лекции профессора Малькома, придется действительно забрать документы». «Ты уснул на паре?» Мама улыбнулась. «Почему ты не спал ночью?» «Шумный сосед. Был шумный сосед, но теперь он исчез, и мой сон нормализовался». Отис врал в глаза собственной матери. «Я тогда пойду?» Он поцеловал ее в щеку и с надеждой посмотрел в глаза. «Мы же увидимся?» На днях. Завтра, например. Я постараюсь, Отис. Я не собираюсь исчезать. Не получится завтра, увидимся во вторник». Она обняла его. «Я так сильно люблю тебя». «Я тебя тоже, мам». Отис отошел на пару шагов, помахал ей рукой и побежал к метро. «Увидимся». Метро Отис признал лучшим местом для тяжелых раздумий. Стук и посторонние звуки успокаивали его и позволяли сосредоточиться. Народу в вагоне было битком, но ему удалось урвать себе место. Уже за 5 минут езды он услышал как минимум 3 незнакомых языка. Каждый человек в метро имел свои переживания, мысли и судьбу. Отис прокручивал в голове идею о совместной жизни с мамой. Он никогда не был тем подростком, который хочет жить отдельно от родителей. Виолетта и события в старшей школе наталкивали совсем на другие переживания, поэтому ему хотелось вернуться под мамино крыло, быть там, где тебя любят не за что-то, а вопреки всему. Там будет хорошая еда, легче с домашними обязанностями. Возможно, мама разрешит ему наконец-то завести собаку. Что Отис мог потерять от этого решения? Надежду встретиться с Конрадом. Да, теперь он намного реже прислушивался к звукам за стеной, чаще проходил мимо его комнаты, даже не взглянув, не замирал при стуке в двери. Но если Отис перейдет к маме, потеряет последнюю связь. 2 месяца они жили с Конрадом через стенку и ни разу не виделись. Какова была вероятность встретить парня в университете? В городе? Если даже будучи соседями, они прекрасно избегали друг друга. Конрад защитит диплом и может поступить в другое место, переехать. Нет никакой уверенности, что он уже не сделал так. Это напомнило, что скоро нужно было проходить распределение на факультете. До конца семестра им было необходимо написать заявление и выбрать научного руководителя. Несмотря на ситуацию с Конрадом, он знал, куда и к кому пойдет. Доктор Корен вдохновил его сегодня. День был слишком особенным. Но все осталось позади. Все. Кроме Конрада.